Глава 30. Посадив Снежка на цепь, чтобы паскуда не удрал, открываю не калитку, а сразу ворота, услышав знакомое мычание нашей кормилицы. Так называет корову бабушка. Точно, она родимая. Животное, что-то пережевывая на ходу, флегматично заходит во двор. За ней идет тупой и склочный телок, которого иногда так и тянет забить, причем не из-за мяса. Ну и за живностью на улице виднеются еще две тёлки. Зиночка и Алёнка Фаранова. Пришли ко мне обе одновременно. Стоят, я вижу, и посматривают друг на друга неприязненно. Обе расфуфырены. У Алёнки платье покороче, и виднеются изумительные ножки. Зато Зина берет грудью. Надо же, такие девочки ради меня наряжаются. А ведь пару месяцев назад я у них ничего, кроме презрения, не вызывал. Ну, у Алёнки, может, не презрение, а равнодушие. Улыбка наползает на мое лицо против воли. «Привет, девушки. А как вы умудрились вместе ко мне прийти?» Нейтрально спрашиваю я. «Я попрощаться пришла. Завтра улетаю с родителями на море», — робким голосом произносит Фаранова. «Анатолий, у меня к тебе комсомольское поручение», — откашлялась Зиночка. «Я в понедельник тоже улетаю в Москву. Жаль, что на свой день рождения я тебя не могу позвать, оно у меня во вторник». «И я бы позвала во вторник», — сказала вдруг Фаранова. «Что, ко мне?» — округлила глаза Зина. «Нет, у меня тоже во вторник день рождения, 15 лет будет», — сказала Алена. «Ты смотри, как вышло, у вас у обеих в один день именины», — обрадовался я и, убегая домой, крикнул: «Стойте, я сейчас приду». «Только мне 17 исполнится», — услышал я Зинин голос за спиной. «Беру дома духи и помаду. Одни духи я и так хотел Алёнке подарить, а вторые планировал Верке. Но решил, пусть талап сосёт. Или чего там ей мажор предложит». «Ты зови подружек чай пить», — предлагает мне бабуля. «Ага, если надо, мы и погулять можем», — добавил пошлости отец. «Да ну их, всё переругаются из-за меня», — открестился я. Выхожу на улицу и дарю каждой по коробочке духов и неясного колера губную мазюку. «Специально для вас купил в городе. Подарки», — говорю им. «Я бы вас в гости позвал, но корову привели, доить надо. Не бабуль же это делать». «Спасибо, Толя». Фаранова берет духи и целует меня в щечку, но попадает в ухо почти. «Пиши, как устроишься. Я пошла. А то тебе еще комсомольское поручение надо исполнять». «Пока, Зина». «Пока-пока». «Выросла-то она как», — задумчиво произнесла комсорг. «Да я тебя тоже поцелую. Спасибо за подарок». Поцелуй был коротким, зато в губы. Девочка, я вижу, созрела. А ведь мне с ней в Красноярске общаться придется. Там и дожму. Как зажму! Не стоило благодарить. «А что за поручение?» — немного смущаюсь я. «Стоим-то мы на улице у всех на виду, а ведь это деревня». «Ты еще сам корову доишь?» «Не мужская работа же», — подначивает меня Зина. «Мама умерла, отец максимум, что может, вымя оторвать. А бабуле тяжело вечером, она за день устает и так», — сухо поясняю я. «И вообще у нас любой труд почетен». «Да я не в осуждении», — взмахивает руками комсомолка. «А поручения нет, просто неловко стало перед твоей одноклассницей. Я тебе по программированию принесла кое-что». И она дает мне кучу листков, исписанных красивым женским почерком. «Делать нечего, беру. Сам просил. Хотя полезной информации там для меня ноль. Я сам такие книги писать могу». Зина ушла, а я пошел доить кормилицу. На следующее утро, навестив Кондрата и Пахаба, осчастливил их подарками, присоединив к ним еще по бутылке коньяка каждому. Посидели втроем в выходной на бережку, выпили чуток, бутылку на троих, помечтали. Кондрат уже работал в гараже у ветерана и, по его словам, справлялся. Денег только что не получал. У Пахаба было плановое обследование в Ростове, что-то со здоровьем. Нам он не говорил или сам не знал. Вечером удалось сходить на дискотеку. У нас по выходным это дело было постоянным. Проходила она в нашем клубе, или правильнее, в Доме культуры, в фойе. Энтузиасты там собрали цветомузыку. На время дискача подвешивался к потолку зеркальный шар. Народу собиралось обычно сотни полторы, но многие тусовались на улице по причине безденежья. Билет стоил полтинник. Копеек, конечно. У меня же вечер не задался. Сначала увели одну девушку, потом другую. Мало я еще кадрить девчонок. Им замуж надо. В основном расчетливые они здесь. Кондрат, впрочем, выцепил какую-то чуть ли не 13-летнюю особу. Ну, это его дела. Понедельник еду получать паспорт. Ехать надо в районный центр, ведь паспортный стол только там. Я был там уже, когда заявление подавал и фотографии относил. С собой беру шоколадный набор для Шурки и, получив, наконец, долгожданную ксиву со страшной рожей внутри, лечу на крыльях любви в райком комсомола. Захожу в ее кабинет и спрашиваю у знакомых теток: «Здрасте, а где Александра?» «Волки съели!» — смеется своей шутки одна из них. «Уехала она», — смилостивилась вторая. «А куда, когда будет?» Теряюсь я. «Ты что нам вопрос тут задаешь?» — спрашивает первая. «Работать не мешай», — отрезала вторая и продолжила рассматривать что-то в зеркале. Плюю на баб и иду искать Серегу. В кабинете его нет, но он где-то в здании. Нахожу его в подвале, где тот инспектирует бомбоубежище. «А, Толя, заходи!» — кричит Сергей мне издалека. Прохожу. Жутковатое помещение. Тусклый свет от фонарей, закрытых плафонами, гулкие звуки, плохо окрашенные бетонные стены, двухъярусные кровати, большой общий зал и комсорг с парочкой мужиков. Стою, слушаю, какие замечания есть у проверяющих. Наконец они уходят, заставив комсорга расписаться в листе замечаний, или что там у них. «Каждый год ходят и что-то новое пишут. Не могут все замечания сразу написать», — беззлобно ворчит Сергей. «Ты чего меня искал?» «Я хотел Александру увидеть, а ее соседки очень заняты макияжем и не говорят, где она. Бессовестно стучу на теток». «Тунеядки склочные, слово им не скажи», — поддерживает мое возмущение комсорг. «Веришь, нет, столько крови у меня выпили. А Шурка не знаю, когда вернется. В августе, скорее всего. Мы ее в пионерский лагерь отправили». «Зачем? Она по возрасту уже...» «Да представляешь, каратиста там поймали», — прерывает меня Сергей. «Знаешь, что он делал?» «Детей бил?» — предполагаю самое очевидное. «Если бы. Учил их своему карате. И главное, я сам его туда и отправил, пионер вожатым. А он такую свинью мне подложил. Такой еще парень ответственный, а каратист оказался». «А это нельзя же?» Припоминаю я запрет на этот вид боевого искусства во времена СССР. «Был он недолгим. Неужели вот прямо в эти годы?» «Уголовная статья», — подтверждает мои мысли собеседник. «У него тетрадку нашли рукописную, толстенная такая, сам картинки рисовал, стойки разные, удары. Учил этой гадости свой отряд, чуть ли не по ночам. И ведь оказался еще психологом хорошим, дети его полюбили. Начальник лагеря не поняла, чем он там занимается, и просто выгнала его за ночные прогулки из вожатых. Так он пару дней обитал около лагеря, и дети ему котлеты таскали. Кормили, короче. Так он их и расположил к себе». «И где он сейчас?» — спросил я. «И зачем там Александра?» «Да с ним все хорошо, сидит в милиции. А Шуру мы отправили с одним товарищем в этот лагерь спасать ситуацию. Дети, они доверчивые. Им взрослый показал, научил, к тайне приобщил. А как сейчас заставить их забыть все это?» «И как?» — стало интересно мне. «Секрет секретом выбивают. Там вожатым новый парень наш будет. Так вот, он подговорит парочку детей купить выпивку. Дети скинутся. Он им купит спиртное. Пойдут в лес ночью после отбоя, костер разожгут, выпьют. И вот у них уже общая тайна, а каратист забыт». «Ничего себе план!» — офигеваю я. «А детям спиртное это не вредно?» «Не боись, никто их спаивать не будет. На два десятка человек купят бутылку вина. Так, для создания атмосферы». «Шикарный план!» — с сарказмом мотаю головой я. «А то! Мой!» В райкоме КПСС согласовал. Те поморщились, но согласились. Что сейчас главное? Детей из-под влияния преступника вырвать. Так что Шурка уехала на замену несправившегося вожатого и приедет не раньше 1 августа. Расстраивает меня Серега. «Так, ладно, парень на замену. А Шура зачем?» «В отряде двое вожатых. Заменили обоих. Его напарница знала и молчала». «Ну, ей ничего толком не будет, но с отряда сняли за близорукость». «Идем, что ли, наверх?» — сказал комсорг, гася рубильником свет и закрывая дверь штурвалом. Еду домой с паспортом и набором шоколадных конфет. Не стал я через теток передавать, сожрут еще. Чисто теоретически можно в этот пионерский лагерь поехать, но что там делать? Добираться, во-первых, на попутках придется, он в лесу расположен. Во-вторых, ну приеду, ну найду Шурку. И что, секс в лесу? Да не станет она. И занята наверняка еще. А еще обратно ехать, ночевать там негде. Облом за обломом. А ведь я был на волоске от провала, чуть не ляпнул Виктору Семеновичу, мол, бокс, борьба, карате, и ушу маленько могу, когда рассказывал про свои спортивные возможности. Да ну этих малолеток, есть же проверенный вариант. Галина. Вечером навещаю ее с бутылкой ликера Бейлис, бутылкой коньяка и набором конфет для дочки. К коньяку я Галину уже приучил, а вот ликер был воспринят настороженно. Но красивая импортная этикетка сделала свое дело. Начали мы именно с него. Можно же и коктейль сделать, там ничего особого, лимонный сок и сироп нужен. У Галки затоплена баня, и, попробовав ликер, идем туда. Не париться, конечно. Дочка не спит еще, и больше нам негде этим делом заняться. Конфеты дочке, кстати, не дали все сразу. Выделили одну. «Зубы болеть будут», — строго сказала мама, с чем я был согласен. Пьяно рассказываю про свои мучения с зубом. Меня жалеют и выгоняют домой. Дома сразу бухаю спать под укоризненный взор бабули. Не любит она, когда я пью. Боится, что пойду по стопам отца. Зримое подтверждение ее опасений валяется в зале на диване, иногда переворачиваясь и пьяно похрапывая. «Батя в своем репертуаре».